То же самое и у домашних хозяйств. Даже при низких процентных ставках они не особенно торопились много тратить, потому что их личные ожидания, ожидания изменения дохода в будущем, были неблагоприятны. Поговорим теперь о третьей составной части совокупного спроса. Спрос государства. Со спросом государства сложнее. Или, наоборот, проще. Первые две компоненты совокупного спроса, о которых мы с вами говорили, это потребительские расходы домашних хозяйств и инвестиционные расходы фирм, это функции. То есть мы можем определить, от чего зависят расходы фирмы домашних хозяйств. Но еще никому никогда не удалось построить функцию государственных расходов. Читаем на слайде. Государственные расходы определяются в значительной степени произвольно, под влиянием факторов не экономических, а часто политических. Обычно перед выборами государственные расходы возрастают. Но вот у нас в следующем году предстоят выборы. Можно ожидать, что правительство расщедрится и в преддверии выборов увеличит свои расходы, чтобы мы проголосовали за тех, за кого надо проголосовать. Обычно после выборов государство начинает экономить. А до выборов оно деньги не очень считает, увеличивает свои расходы. И вот поэтому в макроэкономических моделях, читаем на слайде, государственные расходы обычно присутствуют в качестве экзогенного или заранее заданного параметра. При том, что этот параметр может, конечно, быть изменен и вверх, и вниз. Четвертая компонента совокупного спроса. Посмотрите, пожалуйста, на следующий слайд. Спрос иностранцев или чистый экспорт. На самом деле, я об этом уже раньше говорил, что чистый экспорт – это разница между экспортом и импортом. Иностранцы покупают наши товары – это наш экспорт. Мы покупаем иностранные товары – это наш импорт. Соответственно, чистый экспорт – разница между экспортом и импортом. Понятное дело, что он может быть отрицательным. В том случае, если импорт превышает экспорт. Но, как вы, наверное, знаете, у нас в России чистый экспорт – более чем положительная величина. У нас экспорт сильно превышает импорт. Хотя, конечно, структура экспорта и импорта нас не всегда удовлетворяет. Значительную долю нашего экспорта составляет сырье. Поговорим теперь о том, от каких факторов зависит чистый экспорт. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Он зависит от трех основных факторов. Первый фактор. Национальный доход в других странах. Давайте подумаем, как он влияет на наш чистый экспорт. Ну хорошо, такой пример. Представьте себе, что экономики наших соседей переживают спад. Как это отразится на нашей экономике? Очевидно, наш экспорт упадет. Нищие мало что у нас купят. Наоборот, при подъеме экономик в соседних странах увеличится их доход, они будут покупать больше всех товаров, в том числе и наших, и наш экспорт увеличится. Соответственно, чем национальный доход в других странах больше, тем больше наш экспорт в эти страны, то есть наш чистый экспорт. Это я к тому, что никогда не следует злорадствовать по поводу неудач в других странах. экономических неудач. На самом деле мы все в одной лодке. И в современную эпоху глобализации, если одна экономика болеет, тем более крупная экономика, начинает лихорадить и все остальные экономики. Ну, Соединенные Штаты Америки сейчас развиваются вполне приличными темпами, растет их ВВП. А представьте себе, что будет, если экономика США будет переживать кризис. Это сразу же ударит по экономикам, в первую очередь, Китая и Европы. Почему? Потому что американцы – крупнейший мировой потребитель. Упадет национальный доход в США, соответственно, меньше будут покупать иностранных товаров. Соответственно, экспорт в США уменьшится в других странах. Второй фактор. Национальный доход в нашей стране. А вот здесь такой парадокс. Наша экономика растет. Мы становимся богаче. А очень часто при этом торговый баланс, или, выражаясь макроэкономическим языком, чистый экспорт страны начинает ухудшаться. Почему? Когда растет наш доход, мы начинаем больше покупать всех товаров, в том числе и иностранных. Значит, при росте нашего дохода растет наш импорт. Соответственно, чистый экспорт при прочих равных начинает снижаться. Еще раз. Наш экспорт зависит от национального дохода в других странах. А наш импорт от нашего собственного национального дохода. Собственно, это мы наблюдаем у нас в России. Экономика страны растет непрерывно с 99 года. И довольно быстрыми темпами. Но что мы одновременно наблюдаем? Очень быстрыми темпами растет и наш импорт при этом. Мы начинаем больше покупать иностранных товаров. И если бы не высокая, не очень благоприятная конъюнктура мировая на энергетических рынках, вполне возможно, что наш чистый экспорт стал бы отрицательным. И третий фактор, очень, на мой взгляд, интересный. Фактор валютных курсов. О нем хотелось бы поговорить немножко подробнее. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Там в первую очередь выделяется номинальный обменный курс. Читаем определение. Номинальный обменный курс – это цена национальной валюты, выраженная в иностранной валюте. В частности, номинальный курс рубля сегодня составляет, пусть будем считать, 1/25 доллара. Не путайте с курсом доллара. Курс доллара 25 рублей за доллар, а курс рубля 1/25 доллара. За рубль дают 1/25 доллара. А реальный обменный курс – это другое. Это соотношение цен на товары в двух странах. И исчисляется он по формуле. Посмотрите на эту формулу. Реальный обменный курс равен номинальному обменному курсу умножить на цену некоторого товара в нашей стране и деленную на цену аналогичного товара за рубежом. Давайте разберем эту формулу. Итак, давайте еще раз запишем эту формулу. Реальный обменный курс, real exchange rate, равен nominal exchange rate умножить PH деленное на PF. Home price, foreign price. Цена товара в нашей стране и цена аналогичного товара в зарубежной стране. Ну что же, давайте разбираться. Ну, мы с вами договорились, что номинальный обменный курс равен 1,25. За рубль дают 1,25 доллара. Ну, предположим, что некий товар в США стоит 100 долларов. А аналогичный товар в России пусть стоит 1250 рублей. Чему равен реальный обменный курс? Одной второй. Какой экономический смысл полученного результата? Подумайте. Мы можем умножить 100 долларов на 25. Что мы получим в результате? В результате мы получим цену американского товара, выраженную в рублях. То есть получится, что американский товар в рублях будет стоить 2500 рублей. А российский товар стоит 1250 рублей. Отсюда что вытекает? Что российский товар вдвое дешевле американского. Это и отражает показатель реального обменного курса. Напоминаю, посмотрите, пожалуйста, еще раз на слайд, что реальный обменный курс – это соотношение цен на товары в двух странах. И вот и получилось, что при данном условии соотношение цен 1:2 или российский товар стоит вдвое дешевле американского. Но если наш товар вдвое дешевле, как при прочих равных это должно повлиять на наш экспорт-импорт? Скорее всего, американцы будут охотно наш товар покупать. А мы совсем не будем расположены покупать аналогичный американский товар. То есть этот товар мы, скорее всего, будем экспортировать. А если бы по другому товару реальный курс был бы, скажем, больше единицы, это что означает? Что наш товар дороже американского аналога. И значит, при прочих равных мы этот товар будем импортировать. Но ведь товаров очень много. Соответственно, и реальных обменных курсов, получается, будет тоже очень много. По одним товарам реальный обменный курс меньше единицы, по другим больше единицы. Если реальный курс меньше единицы, вероятнее эти товары мы будем экспортировать. Если реальный обменный курс больше единицы, скорее мы эти товары будем импортировать. Но нас больше интересует, скорее даже, динамика этого показателя во времени. Представьте себе, что с течением времени реальный обменный курс растет. Это будет означать, что условия для нашего экспорта ухудшаются, а условия для нашего импорта, наоборот, улучшаются. Ну, может быть, чтобы было более понятно, давайте с вами обсудим нашу недавнюю российскую экономическую историю. Начало 90-х годов прошлого века. Экспорт из России неудержим. Почему? Потому что по большинству товаров реальный обменный курс меньше единицы. То есть наши товары дешевле зарубежных. Нам выгодно эти товары, наши товары экспортировать. И наоборот, совсем невыгодно покупать импортные товары. Что происходило в течение всех 90-х годов. Ну, если вы помните, номинальный курс рубля по отношению к доллару в те времена все время падал. И падал довольно быстро. Ну, если кто-то может вспомнить, в начале 90-х годов за доллар давали 5 рублей. А к моменту деноминации, к концу 97 года, за доллар давали уже больше 5000 рублей. То есть курс рубля по отношению к доллару падал. Доллар рос, а рубль падал. Ну, будем считать, что цены за рубежом были примерно постоянные. Инфляция за рубежом была невысокой в те годы. Будем считать, что эта переменная была, этот показатель был постоянным. Что происходило с ценами в России? Наши цены росли. И росли довольно быстро. Значит, смотрим. Этот сомножитель снижался, этот сомножитель рос. От чего зависел результат? Ну как же? Очевидно от того, что в большей степени снижался ли этот показатель или рос этот. Так вот, у нас в России в 90-е годы цены росли примерно вдвое быстрее, чем падал рубль. А это означает, что реальный курс рубля рос. Иными словами, наши товары дорожали по отношению к иностранным. И это плохо влияло на наш экспорт. Нам становилось все труднее экспортировать наши товары. Но наоборот, очень хорошо влияло на наш импорт. Мы все больше и больше импортировали иностранных товаров. Ну, вспомните свою жизнь в начале 90-х годов. Что у нас в домах стояло? Телевизоры «Темп» и «Рубин». холодильники, ЗИЛ. Где мы отдыхали? Ну, наверное, на Черноморском бережье Кавказа или в Подмосковье. Конец 90-х годов. У всех в домах Sony, Panasonic, Deo. Все больше мы ездим на иномарках, а отдыхаем в Турции. То есть, это о чем говорит? Что наш импорт рос ускоренными темпами в сравнении с нашим экспортом. И это наблюдалось. Я же сказал, что в начале 90-х экспорт был неудержим. Вот такой был большой разрыв между экспортом и импортом. А к 97-му году чистый экспорт еще оставался положительным. Но разница эта стала совсем минимальной. А что мы наблюдаем сейчас? Даже нет. Сначала давайте поговорим вот о чем. Что мы наблюдали после августа 98-го года? Еще раз перепишу формулу. Рубль резко обвалился. Его курс упал чуть ли не в три раза за один только месяц. Номинальный курс рубля резко упал. Цены тоже выросли. Но на первых порах, во второй половине 98 года и в начале 99 года, у нас цены росли медленнее, чем падал рубль. И к чему это привело? Что тенденция изменения реального курса сменилась на противоположную. Реальный курс упал. То есть наши товары снова подешевели относительно иностранных. Значит, нам стало сложнее продавать наш товар за границу. И наоборот, иностранные товары в одночасье стали слишком дороги для нас. И мы обратили свой взор к отечественным производителям. Отечественные производители воспряли духом. Только что у АвтоВАЗа все площадки заставлены непроданными машинами. И вдруг в одночасье иномарки подорожали. И это привело к чему? АвтоВАЗ временно решил свои проблемы со сбытом. То есть, сократив наш импорт, мы увеличили покупки чего? Импортозамещающей продукции. То есть вырос спрос на отечественные товары. Но все-таки давайте еще раз четко подведем итог. Чем ниже реальный обменный курс, тем дешевле наши товары в целом относительно зарубежных. Тем больше наш экспорт и тем меньше наш импорт. То есть, тем больше наш чистый экспорт. То есть, тем больше наш совокупный спрос на российские товары. Да, вот еще что. А что мы сейчас наблюдаем? Здесь тенденция изменилась кардинально. Мало того, что у нас цены продолжают расти,